В глубине комнаты ярко горящий камин. Два человека находились около него, один сидя, другой стоя. Оливье узнал таинственных незнакомцев, гулявших ночью под его окном, и священника, и человека с обнаженной головой. Первый действительно был тем гигантом, который ему померещился в темноте. Подняв до колен сутану, он грел у огня огромные черные икры. Другой, очень юный, держался прямо, спиной к огню. Оливье чуть не отскочил от удивления, заметив, что он одет в парадный мундир подпрефекта. На черных брюках блестели серебряные лампасы. Двурогая шляпа и шпага лежали на столе. В семье де Пренеста хорошо знали облик депутата конвента Луи де Сен-Жюста. По его обвинению взошел на эшафот предок Оливье, генерал армии Кюстина Андре де Пренест. С детства Оливье изучал по многочисленным портретам черты этого свирепого поставщика гильотины. Длинные черные волосы, матовый цвет кожи и правильные красивые черты лица. А эти глаза, сверкающие фанатическим огнем. И вдруг ему показалось, что взор именно этих самых глаз остановился на нем сейчас. Он чувствует, что его спокойствие начинает покидать его. Ах, как много нужно будет употребить усилия воли, чтобы разговаривать как должно с этим неожиданным собеседником. Из камина выскочила полена. Молодой человек обернулся и кочергой разбил его. — А, — подумал Оливье, — он так же силен, как и красив. Он быстро взял себя в руки. Молодой человек заговорил с ним и говорил ему «ты». Оливье вздрогнул от оскорбления. Человек с обнаженной головой говорил небрежно, спокойно. Руку, на которой блестел огромный бриллиант, он положил на стол. — Я попросил тебя прийти или приказал тебя привести? Это уж как тебе нравится. Чтобы дать объяснение, которое ты вправе требовать. Но прежде всего необходимо, чтобы ты знал, с кем говоришь. Он указал на священника. Дон Иньиго, доктор богословия, почетный священник кафедрального собора Санта-Мария де лос Ремедиос и Суидат Боливар. Оливье невозмутим. Чернокудрый подпрефект улыбается. — Ну, а что касается меня, — прибавляет он, — то не все ли тебе равно, как меня зовут? Одно я могу тебе сказать, что я невысокого происхождения. Называй меня Дон Филипп, если хочешь, и если у тебя будет случай со мной говорить. Минута молчания. Дон Филипп вертит в руках маленькую шпагу. Ему доставляет удовольствие гнуть ее тонкое лезвие. — Приступаю к делу, — продолжает он. Нам нужно было, чтобы подпрефектура Вилли-Леона дней 15 была в наших руках для пользы короля. — Какого короля? — сухо спрашивает Оливье. — Карла VIII.